Ультра. Лоуренс Причард Уотерхаус идет в бой, вооруженный четвертушкой листа британской пищей бумаги, на которой отпечатаны некие слова, делающие ее пропуском в Блетчли Парк. Фамилию, имя и некоторые другие данные вписал фиолетовой авторучкой какой-то великосветский офицер. Слова «все отделы» обведены, печать на них размазана в алые поцелуи уличной девки. Бездумная небрежность куда более убедительна, чем кропотливая четкость подделки. Лоуренс огибает усадьбу и выходит на узкую дорожку между основным зданием и кирпичными гаражами. Его бабушка и дедушка сказали бы «конюшнями». Самое подходящее место, чтобы выкурить сигарету. Дорожка густо обсажена деревьями. Садящееся солнце еще достаточно высоко, чтобы простреливать через мелкие дефекты в оборонительном периметре горизонта. Узкие красные лучи бьют Уотерхаузу в глаза, пока он расхаживает взад-вперед по дорожке. Невидимый луч в нескольких футах над головой золотит незаметную обычно антенну, медную проволоку, протянутую от усадьбы к ближайшему кипарису. Она вспыхивает в точности, как паутинка, с которой Уотерхаус развлекался в день своего приезда. Солнце скоро сядет окончательно. Оно уже село в Берлине, как и на большей части адской империи, которую Гитлер выстроил на пространстве от Кале до Волги. Время радистам браться за работу. Радиоволны, как правило, не огибают углов. Это серьезная проблема, если хочешь завоевать мир, который, как назло, круглый, поэтому твои действующие армии за горизонтом. Однако, если ты используешь короткие волны, то информация отражается от ионосферы. Это работает гораздо лучше, когда солнце не забивает атмосферу широкополосным шумом. Вот почему радисты и те, кто их подслушивает, в Британии это служба Y, существа ночные. Как заметил сейчас Уотерхаус, усадьба снабжена антенной другой. Однако Блетчли Парк — большой и жадный паук. Чтобы прокормить его, нужна паутина размером с государство. Черные провода, взбирающиеся по стенам зданий, запах и шум телетайпов свидетельствуют, что, по крайней мере, часть этой паутины из медной проволоки. Другую часть составляют более грубые материалы, такие как бетон и асфальт. Распахиваются ворота, на дорожку круто выворачивает зеленый мотоцикл, его два цилиндра трещат так, что у Лоренса щиплет в носу. Он пропускает мотоциклиста, потом некоторое время идет следом, пока тот не исчезает из виду. Не беда, скоро появятся новые, по мере того, как нервная система вермахта проснется и служба Y начнет ловить ее сигналы. Мотоциклист проехал в ворота между двумя старыми зданиями. Над воротами небольшой купол с флюгером и часами. Уотерхаус проходит в них и оказывается на зеленом пятачке, сохранившемся, вероятно, от тех времен, когда Блетчли Парк был бесценным бекингемширским поместьем. Слева продолжается ряд конюшен. На крыше, заляпанной птичьим пометом, несколько фронтонных окон. Все здание трепещет голубями. Прямо напротив — хорошенький тюдоровский домик красного кирпича, единственное отрадное зрелище среди всех этих архитектурных уродов. Справа от него — одноэтажное здание, из которого поступает странная информация, горячий маслянистый дух телетайпов, хотя стука не слышно, только высокий механический гул. Открывается дверь конюшни, выходит человек с большой, но явно легкой коробкой. Судя по воркованию, в ней голуби. Голуби, которые живут за фронтонными окнами, не дикие, а почтовые. Носители информации, нити паутины, раскинуты Блетчли Парком. Уотерхаус направляется к зданию, от которого пахнет машинным маслом, и заглядывает в окно. Вечереет, окна начинают светиться, выдавая информацию немецким самолетам-разведчикам. Поэтому во дворе суетится сторож, закрывая тяжелые ставни. По крайней мере, взгляд Уотерхауза улавливает какую-то информацию. По другую сторону окна люди собрались у машины. По большей части они в штатском, и у них давно не было времени на расчески, бритвы и крем для обуви. Эти люди сосредоточены на работе, которая как-то связана с большой машиной. Она состоит из стальных труб, как поставленная на попа кровать. На трубы кое-где надеты металлические барабаны диаметром с тарелку и толщиной примерно в дюйм. От барабана к барабану тянется бумажная лента, 10 метров, не меньше. Один из людей поправляет резиновый приводной ремень на барабане, отступает на шаг и делает знак рукой. Другой щелкает выключателем, и барабаны разом начинают вращаться. Лента скользит через систему. Пробитые в ней дырки несут данные, которые сливаются в одну серую полосу. Лента перематывается так быстро, что как будто растворяется в сером дыму. Нет, не как будто. Из вращающихся барабанов идет самый настоящий дым. Лента тянется через машину так быстро, что вспыхивает на глазах у Лоуренса и людей в комнате, которые спокойно наблюдают за процессом, словно она горит очень необычно и интригующе. Если есть в мире машина, способная считывать информацию с такой скоростью, то Уотерхаузу о ней ничего не известно. Черные ставни захлопываются. В последний миг Уотерхаус успевает заметить еще один агрегат в уголке комнаты — стальную раму с ровными рядами серых цилиндров. В темноте через двор проносятся два мотоциклиста с выключенными фарами. Уотерхаус некоторое время трусит за ними и попадает из живописного старого дворика в мир корпусов, выстроенных за последние год-два. Они чем-то напоминают здание Пентагона, возведенное военным министерством по ту сторону реки от Капитолия, и олицетворяют тупую потребность в пространстве, не пропущенную через какие-либо эстетические или просто человеческие соображения. Уотерхаус доходит до перекрестка, где, как ему показалось, свернули мотоциклисты, и упирается в стену. Под влиянием порыва он взбирается на нее и усаживается. Отсюда вид не лучше. Уотерхаус знает, что вокруг, в этих корпусах, работают тысячи людей, но не видит никого из них. Указателей тоже нет. Он по-прежнему пытается разобраться в том, что видел через окно. Лента бежала так быстро, что задымилась. Нет смысла так гнать ленту, если машина не может считывать информацию с той же скоростью, превращать узор дырочек в электрические импульсы. Но зачем, если эти импульсы никуда не попадут? Человеческий мозг не в силах воспринимать цепочку букв, мелькающих с такой скоростью. Ни один известный Уотерхаузу телетайп не успеет их напечатать. Смысл есть в одном случае. Если эти люди строят машину. Механический калькулятор, способный вбирать данные и как-то их обрабатывать. Производить какие-то вычисления, вероятно, связанные со взломом шифров. Тут Уотерхаус вспоминает ряды одинаковых серых цилиндров в углу комнаты. С торца они похожи на какие-то боеприпасы, но уж слишком гладкие и глянцевые. Уотерхаус понимает, что они выдуты из стекла. Это радиолампы, причем их сотни. Больше радиоламп, чем Уотерхаус когда-либо видел в одном месте. Люди в комнате строят машину Тьюринга. Коли так, неудивительно, что они спокойно смотрели на горящую ленту. Эта полоска бумаги, технологическая ровесница пирамид, всего лишь вместилище информации. Когда она проходит через машину, информация считывается и превращается в последовательность чисто двоичных данных. Прах еси, и в прах возвратишься. Информация же переходит из физического плана в математический, в более высокий и чистый мир, где действуют иные законы. Законы, часть которых нащупали доктор Алан Маттисон Тьюринг, доктор Джон фон Нейман, доктор Рудольф фон Хакльгебер и некоторые другие, с которыми Уотерхаус общался в Принстоне. Законы, о которых сам Уотерхаус кое-что знает. Как только вы перевели данные в царство чистой информации, вам нужен лишь инструмент. Плотник работает с деревом и носит при себе ящик. Там все, чем меряют, разрезают, сглаживают, соединяют. Математик работает с информацией. Ему нужен свой инструментарий. Эти инструменты создаются один за другим уже не один год. Например, компания, выпускающая кассовые аппараты и пишущие машинки, Electrical Till Corporation, разработала классное устройство, чтобы сводить в таблицы большое количество данных на перфокартах. Преподаватель Уотерхауза в Айове пытался решать дифференциальные уравнения по одному. Потом изобрел машину, которая решала бы их автоматически, сохраняя информацию на усаженном конденсаторами барабане и пропуская ее через определенный алгоритм. Располагая достаточным количеством времени и радиоламп, можно построить машину, которая суммирует колонки цифр, другую, чтобы вести каталоги, третью, чтобы расставлять слова по алфавиту. В любом уважающем себя учреждении могли бы стоять такие чугунные, пышущие жаром махины с эмблемами таких фирм, как ЭТК, Siemens, Hollerith, каждая для своей определенной задачи. В точности, как у плотника есть стусло, шиповочная пила и молоток-гвоздодер. Тьюринг придумал нечто иное, принципиально новое. Он сказал, что математикам, в отличие от плотников, нужен только один инструмент. Тьюринг понял, что можно построить метамашину, способную в разных конфигурациях решать любые мыслимые задачи в области информации. Устройство Протей, способное превращаться в любое устройство, какое только может тебе понадобиться. Как орган, который становится новым инструментом, стоит установить новую комбинацию регистров. Подробности пока туманны. Это не чертеж настоящей машины, скорее мысленный эксперимент, который Тьюринг поставил, чтобы разрешить абстрактную головоломку из совершенно непрактичного мира чистой логики. Уотерхаузу это прекрасно известно. Однако, сидя на противоударной стене в темном перекрестке Блетчли-парка, он не может избавиться от одной мысли. В машине Тьюринга, если бы она существовала, обязательно использовалась бы лента. Она проходила бы через машину. Несла бы информацию, нужную машине для работы. Уотерхаус смотрит в темноту и мысленно выстраивает машину Тьюринга. В памяти всплывают другие детали. Лента, как он теперь вспомнил, шла бы через машину Тьюринга не в одном направлении, а скользила туда-сюда. И машина Тьюринга не просто читала бы ленту, она бы стирала метки и добавляла новые. Дырки в бумажной ленте явно не сотрешь, а лента в той машине за окном явно двигалась в одну сторону. Как ни горько Уотерхаузу признавать, рама с лампами, которую он сейчас видел, не машина Тьюринга. Это что-то попроще, инструмент узкого назначения, как перфосчитыватель Холлерита или барабан Атанасова. И все же она больше, диковиннее, страшнее, чем все, что Уотерхаус до сих пор видел. Мимо с ревом проносится ночной поезд из Бирмингема. Везет к морю патроны. Как раз когда его грохот затихает вдали, к воротам подъезжает мотоциклист. На то время, пока проверяют документы, мотор смолкает, потом тарахтение слышится в аллее. Уотерхаус встает на стену и внимательно смотрит, как мотоциклист проносится мимо, к корпусу в паре кварталов от перекрестка. В открытую дверь бьет свет, груз переходит из рук в руки. Дверь закрывается, мотоцикл с треском несется обратно к воротам. Уотерхаус слезает со стены и в темноте, ночь безлунная, бредет к корпусу. Останавливается перед входом, прислушивается, потом собирается с духом и толкает деревянную дверь. Здесь жарко, как в душегубке. Окна наглухо закрыты ставнями, машинные запахи мешаются с испарениями человеческих тел. Людей много, в основном женщины за исполинскими пишущими машинками. В приоткрытую дверь Уотерхаус видит, что это помещение — шлюз для бумажных листков, примерно 3 на 4 дюйма, доставляемых, надо думать, мотоциклистами. У входа их сортируют и складывают в проволочные корзины, потом относят девушкам за исполинскими машинами. Один из немногих мужчин встает и направляется к Уотерхаузу. Он примерно одних с Лоуренсом лет, чуть за 20. На нем форма британской армии. Он держится как распорядитель на свадьбе, который следит, чтобы даже никому неведомых родственников из других городов встретили честь по чести. Очевидно, военный из него такой же, как из Уотерхауза. Неудивительно, что вокруг столько колючей проволоки и автоматчиков. «Добрый вечер, сэр. Чем могу служить?» «Добрый вечер. Лоуренс Уотерхаус». «Гарри Паккарт. Рад знакомству». Он не знает, кто такой Уотерхаус, потому что допущен к ультра, а не к ультра-мега. «Взаимно. Полагаю, вы захотите взглянуть на это». Уотерхаус протягивает волшебный пропуск. Паккарт внимательно изучает листок, потом фокусируется на особо интересных частностях. Подписи в углу, смазанные печати. Война превратила Гарри Паккарда в машину для считывания и обработки бумаг. Он выполняет свою обязанность несуетно и спокойно. Потом просит извинить, набирает телефонный номер, с кем-то говорит, судя по выражению лица и позе, с кем-то важным. Уотерхаус не слышит слов за стуком и гудением пишущих машин, но видит удивление и даже растерянность на юношески открытом розовом лице Паккарда. Слушая, тот раз или два искоса глядит на Уотерхауза, потом произносит что-то вежливо успокоительное и вешает трубку. «Ладно, так что вы хотели увидеть?» «Я пытаюсь выяснить в целом, как течет информация». «Что ж, в таком случае здесь вы в самом начале, в Верховьях. Наши истоки — служба Y, военные радиоперехватчики и радисты-любители, которые слушают немцев и поставляют нам это». Паккарт берет из мотоциклетного контейнера листок бумаги и протягивает Уотерхаузу. Это бланк с прямоугольными рамками наверху. В них вписаны дата, сегодняшняя, и время 2 часа назад, а также некоторые другие сведения вроде радиочастоты. Большую часть бланка занимает пустое пространство, на котором накорябаны торопливые печатные буквы, сгруппированные по 5 символов. А под всем этим 2 группы по 3 буквы. «Это с нашей станции в Кенте», — объясняет Паккарт. «Сообщение Зяблик». «То есть от Роммеля?» «Да, перехват из Каира. Зяблик имеет первоочередную срочность, поэтому сообщение лежит наверху». Паккарт ведет Уотерхауза по центральному проходу между рядами машинисток. Одна девушка только что освободилась. Паккарт протягивает ей листок. Девушка кладет бумагу рядом с машинкой и начинает печатать. Поначалу Уотерхауз решил, что все эти агрегаты воплощают британские представления о том, как надо делать электрические пишущие машинки. Размером с обеденный стол 200-фунтовая чугунная махина с мотором 10 лошадиных сил, с высокими заборами с автоматчиками. Теперь он видит, что это нечто куда более сложное. Вместо валика здесь большая шпулька, на которую намотана бумажная лента, уже, чем та, которая бежала через машину за окном, и без дырочек. Всякий раз, как девушка нажимает клавишу, копируя напечатанную на листе букву, на ленте появляется новая, но не та, которая стояла на листке. Буквы на ленте гласят: 21 Panzerdivision berichtet kein besondere Ereignisse. 21-я танковая дивизия сообщает: событий нет. Немецкий. Чтобы получить эти установки, вы должны взламывать шифр, который меняется каждый день. Паккарт улыбается. В полночь. Если задержитесь здесь. Он смотрит на часы. «Еще на 4 часа, то увидите, как от службы Y начнут поступать новые сообщения, которые на выходе из Тайпекса дадут полную билиберду, потому что фрицы меняют все свои шифры с 12-м ударом часов. Вроде как карета Золушки, которая превращалась в тыкву. Тогда мы анализируем новые перехваты с помощью бомб и определяем новый шифр дня». «Сколько времени это занимает?» «Если повезет, мы взламываем шифр к 2-3 утра, чаще после обеда или вечером. Иногда не взламываем совсем». «Глупый вопрос, но я хотел бы выяснить до конца. Эти тайпексы, которые выполняют механическую дешифровку, совершенно не то, что бомбы, которые на самом деле взламывают шифр». «Бомбы, по сравнению с тайпексами, принципиально иной, невероятный уровень сложности», подтверждает Паккарт. «Почти что думающие машины». «А где они стоят?» «В 11-м корпусе, но сейчас они не работают». «Понятно», — говорит Уотерхаус. «До полуночи. пока карета не превратится в тыкву, и вам не потребуется взломать завтрашние установки «Энигмы». Да. Паккард подходит к маленькой деревянной дверце в одной из стен корпуса. Рядом с ней серый офисный лоток с привинченными по краям петлями, в которые продета веревка. Другая веревка висит из закрытой дверцы. Паккард кладет новую расшифровку на груду уже скопившихся на лотке и открывает дверцу. За ней черный туннель, ведущий из здания. «Готово! Тяни!» — кричит он. «Тяну!» — через мгновение отзывается голос. Веревка натягивается, лоток исчезает в туннеле. «Отправился в тройку», — говорит Паккард. «Значит, мне туда же», — говорит Уотерхаус. Третий корпус всего в нескольких ярдах, за обязательной противоударной стеной. «Отдел немецкой армии», написано на двери, в отличие от флота, который в четверке. Пропорция мужчин к женщинам здесь значительно выше. В военное время странно видеть в одном помещении столько здоровых, крепких мужчин. Некоторые в форме наземных или воздушных сил, некоторые в штатском, есть даже один флотский офицер. Середину помещения занимает большой стол в форме подковы, у стены другой, прямоугольный. Все стулья заняты, все сидящие за столами погружены в работу. Дешифровки поступают в корпус на лотке и передаются от стула к стулу по некой сложной схеме, которую Уотерхаус может понять только в общих чертах. Кто-то объясняет ему, что бомбы взломали сегодняшний код только в конце дня, и все расшифровки из шестого корпуса поступили в последние 2 часа. Уотерхаус решает пока считать этот корпус математическим черным ящиком. Сосредоточиться только на информации, которая поступает сюда и отсюда, не вникая во внутренние устройства. Блэчли Парк в целом тоже своего рода черный ящик. В него поступают случайные буквы, из него — стратегические разведданные, и большинству получателей ультра безразличны его внутренние устройства. Уотерхаус здесь, чтобы выяснить, существует ли еще один вектор информации, направленный отсюда, скрытый в сигналах телетайпа и поступках союзного командования. И не указывает ли этот вектор на доктора Рудольфа фон Хакльгебера?